Хорошие деньги. Глава первая. Настроение стало, как в Новый год. Но я осталась без денег. Они ушли на оплату дороги, на такси, на бутылку с закуской Славику. Закуска, между прочим, обошлась дороже бутылки. На шампанское. И все. Посижу теперь на макаронах, как Лидия. Есть еще горох и овсянка. Не птица овсянка, не деревня. Овсянка из овса. Горох из бакалейного магазина. Без денег даже легче. Узкие рамки возможного, скудость воображения, убогое отражение в тусклых бумажках-бляшках, вчерашний свет. Замедленный жест — это когда мало денег. Гораздо свободнее уж, когда их совсем нет. Занимать денег я ни у кого не хочу. Соседи относятся ко мне хорошо, словно к родственнице. На лестничной площадке живем, словно на одном плоту гребем. Но просить в долг ни у кого ни за что не стану. При полном безденежье придется совершать подвиги, не привлекая кошелька. Подвиг домоседства, самоограничения, воздержания, поста, смирения, послушания, терпения, молчания, все прощения. Такие подвиги не стоят ни копейки. Нет денег, черт с ними. Ничего не шуршит, тихо, абсолютное безденежье может лучше, чем мучительно скаридный достаток. Какая хорошая у вас морковка, нет ли похуже? Мне. Сколько? Две. На двоих хватит, достаточно, больше не надо. Не люблю паршивую морковку. Куда мне столько? Одну? Две. Спасибо большое, прибольшое до самого неба. Но где вы еще найдете такого благодарного покупателя, покупательницу? Остальные люди как люди, только я морковка на блюде. Ой, свеколка, какая свеколка? Одну, пожалуйста, и помельче, еще мельче, совсем маленькую. У вас таких нет? Как жаль. Я люблю миленькую, мягонькую свекленьку. Неужели такой нет? Не бывает. Посмотрите, потрите. Ну и не надо, надо, надо. Качанчик, качешок. Мне маленький, чуточный, пикотный качешок, шок, шок. Что? Слова не знаете? Никогда не слыхивали? Не может быть. Вы же с людьми работаете. Перед вашими взорами весь нацконтингент. Можно сказать, все человечество проходит. А вы своих не признаете. Ну что вы, этак и до дома не дотащишь. Мне много нельзя, нельзя. У вас лимоны толстокожие, однако кошура и мякоти нет. Не прощупывается? Да не давлю я, не давлю, уж нельзя прикоснуться. Мне лимончик-миллиончик помельче, чем миллиончик-чик. Не очень кислый, не знаете, не пробовали? А вы бы попробовали, мне сказали наверняка. Сладкие? Сладкий мой лимончик, миллиончик, ик-чик, один-одинёженек. В горле застрянет кислятина. Скукожилась, как паршивая кожура. Викторианка я. Мы викторианцы. Нам ничего не надо, ничегошеньки. А то растолстеем, некрасивые станем. Зачем нам, вегетарианцам, ваши горы фруктов, продуктов? Нам что-нибудь похуже, меленькое, с гнильцой. Вкуснее, я вам говорю. Знаю я, что говорю. Толстых не любим, изящные. И не предлагайте. Ни-ни-ни. Как удается быть такими изящными? С трудом, конечно. С помощью чудодейственной диеты. Могу сказать, но только по секрету. По большому секрету. Иначе нельзя. А то все изящными станете, потесните нашу непревзойденную оригинальность. Фу-фу-фу, гадость, радость, ось. Нас не интересует, сует. Мы заботимся о том, что на Гаити происходит, а не тут, под самым носом, пылит. Мы чудаки, даки, додаки. А вам какое дело, ела-ела-заела-заела? Вот теперь лечу по улице, как пушинка. Ничто не тянет карман. Моя старая улица слеплена из домов, тесно притертых друг к другу. Там, где теперь живу, улицы построю другие. Без денег честнее, свободнее, вольнее, счастливее. Вот всегда бы так. Вообще бы без денег обходиться. Деньги — одна забота, а толку никакого. Все идет в отходы. Самолет по небу летит, белую полосу прошивает. Два самолета, полосы перекрещиваются. Кто-то разноцветного змея запустил, он трепещет, хвост на ветру дергается. Были бы деньги в кармане, и не заметила бы. Не досуг было бы к небу глаза поднять. Думала бы о том, что вот, Деньги в кармане, как их распределить? Да чего надоели? Куда от них деваться, проклятых? Двери в старых домах теперь все новые ставят, как в нашем вашем магазине. На двери в изящной рамочке объявления. Компьютерный набор. Узкие коричневые рамочки вошли в моду, и объявления стали изящные. Не то, что были прежде. Напишут кое-как от руки, а все в очередь бросаются. Подиум, подиум, подиум. Отбор моделей. 16:00. Что за подиум дурацкий? И дверь не заперта. Все открыто, на виду. Раньше такого не было. Девушка только что вошла. Зайду и я, будто по объявлению. Посмотрю, что теперь внутри делается. Нельзя так уйду. И по знакомой с детства улице дальше пойду. Я в этом доме раньше жила. После капитального ремонта он внешне сильно изменился. И живет теперь без меня по-другому. Там по банкеткам девушки сидят. Одна краше другой. Похоже, ждут своей очереди. Да, дом изменился, а очередь осталась. Зачем стоим? Кто последний? Неужели начнут выяснять, как надо правильно говорить, крайний или последний? Прежде с этого начинали. Я села с краю, сижу, никому не мешаю, будто так и было. Что будет? Из занавеса выскочил парень в женской крашеной стрижке. Я, например, сама себя стригу, и мамочку тоже, на полном самообслуживании. Он с папкой в руке, в другой руке Паркер. Вводит Паркером красиво, словно дирижерской палочкой. Все встали, и я стою. Паркер-то Паркер, но у него черт знает какие часы. Не японский, Seiko Citizen, Orient, Omax. Нет, швейцарские, но не Омега, не Ланшин. Часы Рада. Это еще не все. На груди висит на шнурке мобильник. Я с ненавистью на мобильники смотрю. Они напоминают мне паразитов, что заражают воздух и размножаются, как тараканы. Куда ни пойди, везде пикают, истязают музыкальную классику до ширпотреба. Без стыда, без совести. Никто не привлечет за нарушение авторских прав. Черпай беспрепятственно из чистого колодца классики электронными блямбами, что развешаны на грудях любого дурака. Вслух говорить такое нельзя, только про себя. Сочтут невежественным, врагом мирового прогресса. Мир не потерпит правды, поглотит меня со всеми потрохами. До естественной смерти дожить не дадут. Теперь еще бывают необыкновенные ботинки, самые лучшие, новые, последние моды. Их, видно, выискивают специально для джентльменского шика. Мерседес на себя не навесишь. Бывший мой двор весь забит машинами, не лохматками, как прежде, новыми блестящими автомобилями. Да, еще интересно, он сегодня ничего не жует. В прошлом году не жевать значило себя не уважать. Видно, жвачка вышла из моды. Примета времени. Персоной VIP себя считает, не иначе. Я не знаю, как следует, что за персоны. Вижу только, что они на себе таскают весь традиционный набор. Вернее, знаю, ничего путного не делают. Просто распоряжаются теми, кто не персоны VIP. Известно, что можно делать в дурацком прикиде. Только распоряжаться, показываться. Вон уже начал распоряжаться. Указал Паркером девушку. «Вам спасибо. Можете больше не беспокоиться». Девушка молча пошла к выходу, недовольно оглядываясь на Паркер. Видно, заранее не подходит. Чего уж мне ждать? «Спасибо, не беспокойтесь». Другая ушла. Третья, четвертая. «Пойду-ка я отсюда, пока меня не погнали». «Прошу вас остаться», — указал мне Паркером и мельком взглянул на свои Рада. Заметил точное время. «Я, оказывается, подхожу фирме». Ростом, статью, фигурой. Меня со всех сторон осмотрели, и не только Паркер. Других многих звали на смотрины. Кому костляво, кому лучше не надо. Так и хочется пококетничать. Завтра с утра началась работа с моим лицом. Есть, говорят, лицо, есть. И дорогого стоит. Убрали лишнее, добавляли, что им надо, чтобы на все 100. Одели заново, с ног до головы. Я, конечно, такое сроду не напеливаю, но не стану же фирме перечить, инфантилка этакая. Моя походка сразу понравилась, переучивать не стали, велели не менять ни походку, ни фигуру. Мне совершенно не хотелось сопротивляться и перечить. И вот хожу по подиуму, по подиуму, по подиуму, перед людьми и под музыку много раз. Оказалось правильно. Кто бы мог подумать?